Все как всегда. Стоило девчатам появиться в клубе, как холостяки тут же активировались, зашевелились и начали хорохориться. Что вполне объяснимо. Михайлова вовсе не против того, чтобы девушки составили себе партию сами. Но произойти это должно не в обход кассы агентства. Опять же, стоило клиентам Алины Витальевны осознать, что невесты стали появляться с завидной регулярностью, как они тут же начали перебирать. Ну к чему спешить и хватать первую попавшуюся, когда можно обождать и взять в жены бабу попригожей? Другие старались выбрать себе пару в процессе общения. Так что, вопреки ожиданиям Бородина, клиенты агентства вовсе не спешили обхаживать девиц. Чего не скажешь об остальных. Бог весть, может, они решили проскочить на халяву за счет большой и светлой любви. Но только в планы Игоря и Алины благотворительность не входила. Кстати, директор клуба – натуральная сволочь. Ему впору не брать плату с брачного агентства. Едва девушки начали регулярно посещать это заведение, как количество посетителей мужчин резко увеличилось, а заодно выросла и выручка. По прикидкам Бородина раза в полтора. Входные билеты, пиво, прохладительные напитки, мороженое – все это не бесплатно. «Алина Витальевна, разрешите вас пригласить?» «Да. Казалось бы, что тут такого сложного? Подошел и пригласил на танец. Ну, не школьник же он, в самом-то деле. А нет. Пришлось делать над собой усилия и набираться смелости. А может, у него получается находить общий язык с детьми, потому что он так и не вырос?» «Игорь Юрьевич, смею вам напомнить, что мы здесь не на отдыхе». «Ну, одно другого не исключает», – пожав плечами, возразил Бородин. «Алиночка, привет! Как жизнь молодая?» – вдруг послышался жизнерадостный голос. Знакомый голос, между прочим. Возможно, Игорь и не запомнил бы его, да только тот был связан с таким ярким воспоминанием, как перестрелка в трактире. Кстати, до сих пор ощущается легкий звон в ушах. Все же полтора десятка выстрелов в закрытом помещении чего-то достоит. «Здравствуй, Настя. Я слышала о твоем горе. Прими мои соболезнования». «Спасибо, Алина. Ты как? Жива, как видишь. А ты, я слышала, процветаешь?» «Пока с уверенностью утверждать сложно. Скорее, перебиваемся с хлеба на воду. Но с мертвой точки сдвинулось, и все говорит о том, что предприятие все же раскрутится. Рада за тебя. А ведь никто не верил. Молодец ты, Алина. Упертая. И вон какого кавалера отхватила...» Девушка мило улыбнулась Игорю, а тот в ответ хитро подмигнул. «Игорь Юрьевич не кавалер, а мой компаньон», – тут же поправила Михайлова. «Даже так?» «Настя», – изобразив Книксон, представилась девушка. Между прочим, смотрелась очень даже мило, потому что она сменила армейский камуфляж на легкое платье чуть ниже колен. Оно преобразило ее самым радикальным образом, сделав еще краше. А уж эти длинные ресницы, которыми она хлопала в самых лучших традициях 60-х. «Игорь», в тон ей и с легким кивком, едва не щелкая каблуками, ответил Бородин. «Позвольте пригласить вас на танец», – услышав, что заиграла новая композиция, предложила девушка. «Мне казалось, что это не белый танец», – с нескрываемой иронией отдернула знакомую Алина. «Ну и что, Игорь Юрьевич, неужели вы способны обидеть даму?» «Обижать девушек чревато», – в свою очередь протягивая ей руку в приглашающем жесте, ответил он. Настя с наигранной чопорностью положила свою ладошку поверх его, и они ступили на танцплощадку. Секунда, и руки девушки оказались на его плечах, а ее высокая грудь уперлась ему чуть ниже солнышка. А что тут поделаешь, если она почти на голову ниже него? Настя обладала стройной и крепко сбитой спортивной фигурой. Густые черные волосы, овальное лицо с заостренным подбородком, тонкие губы, подведенные в меру яркой помадой, и большие карие глаза, которыми Настя стреляла просто мастерски. «Признаться, я думал, что вы в каталажке», – произнес Игорь. Ему срочно нужно было отвлечься от дум о прелестях девушки. Ну и приглушить чувства, вызванные упругим горячим телом, ощущаемым ладонями через тонкую ткань платья. Дело вовсе не в том, что он намеревался сохранять верность Алине. В конце концов, у них нет никаких обязательств друг перед другом, кроме сугубо деловых. Но не начинать же проявлять знаки внимания вот так, посреди танцплощадки. «Ты», – поправила Настя. «Это Алина у нас сторонница официоза, а я предпочитаю куда более простое общение». «Ты, значит, ты. Так объяснишь?» «А что тут объяснять?» – пожала плечами девушка. «Вразумление дебилов посредством травматического оружия не запрещено. Дорого, но оно того стоит. Я хорошо владею оружием, занималась практической стрельбой. Мои действия расценили как самооборону. Так что просто штраф за стрельбу в неположенном месте. Ну и бригаде Развалова выписали за то, что спровоцировали конфликт». «Так гроза у тебя с боевым стволом?» «Разумеется. Оно даже и лучше. Хотя бы на расстоянии 10 метров резинка летит точно туда, куда целишься. А у меня всегда есть одна обойма с травматическими патронами. 250 джоулей вразумят кого угодно». «А что ты там вещала насчет изгнания?» «Мужчины», – фыркнула Настя. «Ты хотя бы изредка интересуйся судебными разбирательствами и изменениями в местном законодательстве. Если в результате перестрелки и убийства не пострадали граждане княжества, а убийство не было преднамеренным и спланированным, убийцу просто вышвыривают за границу, при этом вручив в руки однозарядную берданку, десяток патронов и самый минимум для выживания. Все, свободен как ветер. Застанут на территории княжества, грохнут без суда и следствия. Еще один лишний стимул, чтобы народ принимал гражданство». «Ясно». Вроде бы разговор ничуть не интимный, но Настя вела себя вызывающе и агрессивно. Недвусмысленно прижималась к нему и даже терлась. Игорь уже подумывал о том, чтобы по-быстренькому соскочить вместе с ней из клуба и заняться чем-то куда более приятным, чем банальные танцы. А вот ей это ничуть не мешало вести деловой разговор. «Я тут о тебе поспрашивала. По всему получается, что ты мне подходишь». «Подхожу для чего?» «Когда нас прижали в пустоши, я провалилась в один подвал, где обнаружилась целая библиотека. Вот только я теперь одна. Все наше снаряжение и транспорт остались в руках команчей. Денег практически нет. Соваться же туда в одиночку проще застрелиться. У тебя есть грузовик и команда. Предлагаю прокатиться. Все, что возьмем, пополам». «То есть нам достанется лишь половина?» – ухмыльнулся Бородин. «Игорек, не борзей!» Откинувшись чуть назад и устремив на него игривый взгляд карих глаз, покачала она головой. «Наемники вообще получают только треть от добычи». «Это внутри отряда. Ты же выступаешь в роли нанимателя, а тут уж разговор о цене вопроса». «Ладно, в этом не права», – легко согласилась девушка. «Но как наниматель даю только половину. Хочешь, вперед, ищи эту библиотеку. Можешь выпытать у меня в постели». Она вновь прижалась к нему, опустив голову на плечо и обдав шею горячим дыханием. «Правда, толку от этой информации никакого. Я могу указать пальцем и никак иначе». «Что это сразу в постели?» – ухмыльнулся Игорь. «Ты не хочешь?» «Я?» – искренне удивился Игорь. «Просто... ну, я так понял, что тот покойный смычок...» «Я любила его», – грустно улыбнулась девушка. «Но разве не слышал такую поговорку? Вдов утешают в постели». «Да не заморачивайся». «Не буду. А ты уверена, что нам нужна такая банальщина, как койка?» «Черт. Игорек, мне это уже нравится». «К тебе не спрашиваю. Алинка выцарапает мне глаза. Так что давай ко мне». «Принимается. Я только поставлю в известность свою компаньонку». «Не задерживайся», — напутствовала его Настя, отправляя в сторону Михайловой легким шлепком пониже спины. Получилось как-то... Но с другой стороны, пошло оно все к Бениной маме. Он не монах, а столь фривольное поведение... Пускай Настя заботится о своей репутации. С него же не убудет. Да. Или все же убудет. «Я гляжу, вы хорошо проводите время», – не без ехидства встретила его Алина Витальевна. «Смотрите, не успеете оглянуться, как Попова уже взгромоздится вам на шею и будет понукать». «Ну, на мне не больно-то и поездишь», – возразил Игорь. «Охотно верю, если речь о голове. Но все меняется, когда дело касается младшего брата. Я вполне способен себя контролировать. Это радует. Значит, и работу не забросьте. Вы это к чему, Алина Витальевна? А вы присмотритесь к Миране. И снова ирония в каждой букве. А что с ней не так? Для начала то, что я ее не вижу. И в чем трагедия? Мы в Невьянске, не на диких землях и даже не за пределами города. Здесь хулиганы и насильники вымирают очень быстро. Издержки простого как лом законодательства. Я переживаю не за ее жизнь, а за ее репутацию. Повторяю, моя фамилия не Болотина. «Хорошо, хорошо, я поищу ее», – заверил Игорь. Отвернувшись, отыскал взглядом Настю, дал понять, что у него небольшой форс-мажор, так кивнула и задвигалась в ритмичном танце, явно с головой уйдя в свои мысли. Хм, и похоже, были они безрадостными. Ну, ничуть ее лицо не выражало сладостного ожидания волнительного свидания, обещающего бурю эмоций. «Мирана!» Вдова, 27 лет, из Уланы. Так уж вышло, что сначала она схоронила мужа, погибшего от рук горцев. А потом в одну зиму от эпидемии умерли двое сыновей и дочь. Вдова доживала свой век в семье свекра, потому как в отчим доме ее никто не ждал. Лишний род кормить родители не желали. Вот отдали замуж, а там пускай дорогие сваты сами разбираются, коли взяли девку к себе». 5 лет жила приживалкой, пока на ее пути не повстречалась Михайлова. В смысле, сваха-то уланская, конечно. Алина Витальевна уж после поговорила и с потенциальной невестой, и с родственниками, и соседей поспрашивала, как это могла делать только она. Игорь даже предполагал, что у нее имеется образование психолога. Если же нет, то, несомненно, присутствует талант». Словом, Мирана была самой обыкновенной аборигенкой, мечтавшей лишь о большой, крепкой семье и достатке в доме. Будь у нее какие поползновения в сторону блуда, вылезла бы однозначно, но ничего подобного. Игорь обошел зал, поспрашивал девушек, их кавалеров и Волкова. Никто пропавшую не видел. Разве только пояснили, что она вроде как общалась с одним мужичком невысокого росточка и крепкого сложения. «Кто такой, не знают», – попенял Антону на невнимательность, проигнорировав тот факт, что сам же наслаждался обществом красавицы Насти. Заглянул в бар. Пусто. То есть народу, конечно же, хватает, но искомой особо нет. И что бы это значило? В свете открытия сегодняшнего дня относительно изнанки Невьянска начал волноваться. Оказывается, город не так уж и радужен, как могло показаться на первый взгляд. Просто, чтобы иметь полную картину, иногда нужно сворачивать с главных улиц и пройтись по подворотням. Тут и свои не ходят строем, и новички продолжают вливаться тонкой струйкой. А народ среди попаданцев настолько же разный, как и на земле, так что мало ли. Кто-то не проникся местными реалиями, или кому-то из старичков крышу сорвет. Бывало уж. И, между прочим, не обходилось без крови. Словом, вроде и живут невьянцы в городе без страха, но отметать дурное, как невозможное, все же не следует. Выйдя на улицу, обошел прилегающий сквер, освещенный газовыми фонарями. Никого. Причем от слова совсем. На высоком и широком парадном крыльце стоят несколько человек, смолят папироски, но это и все. Вообще-то картина нетипичная. На лавочках всегда тусовалась молодежь, а тут никого. Постояв с минуту в задумчивости, решил обойти вокруг клуба, начиная с дальнего угла. Здание по периметру тоже освещается газовыми фонарями. Полная иллюминация, так что споткнуться Игорь не боялся. Но это не значит, что он вовсе ничего не опасался. Поэтому прежде чем завернуть за угол, обошел его по широкой дуге и, как бы невзначай, провел рукой по бульдогу, пристроившемуся на боку в оперативной кобуре. За клубом сквера не было. Дорожка, отсыпанная все тем же крупнозернистым красным песком, проходящая по периметру здания, декоративные кусты, за которыми стоит полоска деревьев шириной 6 метров. Дальше тротуар с газовыми фонарями. Есть они и на заднем фасаде клуба в количестве 3 штук. Освещение так себе, но и не полный мрак. Поправочка. Не три фонаря. Два. Только те, что по углам. По центру не горит. Экономят газ? Да нафига директору это надо? Древесный уголь с удовольствием принимают и на пороховой фабрике, и на металлургическом заводе. Дёготь также сдается. Копейки, конечно, но экономить газ попросту нет смысла. Почувствовав неладное, рванул из кобуры револьвер. Звуки музыки сюда практически не доносятся. Зато Игорь явственно расслышал возню, приглушенную брань и слово «нет» на талосском. Картина насилия тут же предстала во всей красе. Жаль, фонарик не взял. Ну да и так управится. Если бы они вели себя тихо, то, возможно, Игорь и не заметил бы их. Одежда на обоих темная, освещение скудное, зато тени, отбрасываемые деревьями и кустами, почти черные. Но заметил, схватил мужичка за загривок и одним резким движением сдернул с подмятой невысокой аборигенки. Удачно так вышло. Ничего не ожидающий мужик влетел затылком в ствол дерева и стек на траву. На этот раз, пусть и на дурно, но все же освещенном участке. А потому оставался в поле зрения. «Ты как, Мирана? С тобой все в порядке?» «Да, со мной все хорошо», – растерянно и как-то подавленно ответила женщина. «Вот и ладушки». Игорь тут же подошел к поверженному насильнику, чтобы избавить его от колющего и стреляющего. «Здешний народ любит всякое смертоубийственное железо». «Не убивай его!» Едва Игорь склонился над бессознательным телом, тут же выкрикнула женщина. «И не подумаю», – успокоил ее он. «Сейчас вызову милицию, а там пускай его судят за насилие». «За что?» «Ну он же тебя...» Начал было и осекся Игорь. «Он тебя не насиловал», — наконец догадался спаситель. И Мирана энергично замотала головой, словно говоря, что нет, не насиловал. «Да. Вот ведь, вроде нормальная баба, ничего такого ранее замечено не было. И тут в первый же вечер... Через каких-то 2 часа после начала танцев, ведь раньше этого мужика рядом с ней он не замечал. Это он сегодня расслабился и дал взрослым женщинам полную волю. Крутись этот ухарь рядом в прошлый раз, Игорь его непременно срисовал бы. Получается, он стал свидетелем и даже участником классической сцены. Если женщина говорит «нет», то это еще ничего не значит». Ну и другая истина сработала, та самая про уши, о которой напомнила сегодня Алина Витальевна. Ну и что теперь делать? Для начала проверил у мужика пульс, вроде порядок, потом все же обезоружил, так сказать, на всякий пожарный, а то мало ли что учудит. Нет, такой радости и даром не надо. Попутно отметил для себя, что портки мужика в полном порядке, то есть до дела у них все же не дошло, вернее, они не успели. Когда закончил привязывать мужичка к дереву, его же ремнем тот пришел в себя. Вначале никак не мог сообразить, что тут происходит, а потом начал дергаться, да так энергично, что аж дерево затряслось. Не тонкое, между прочим, а в половину обхвата. «Слышь, не дергайся», – посоветовал Игорь. «Ты кто такой? А ну развяжи! Да я тебя...» «Не грозись, ничего ты не сделаешь. Пустое это все», – покачал головой Игорь. «Я отвечаю за безопасность этой барышни. А вот ты откуда нарисовался и кто вообще такой, это вопрос». «Я гражданин Невьянска. Это не дает тебе права насиловать женщин». «Чего делать? Да ты что, с ума сошел? Кто ее насиловал?» «Сама пошла. Целовалась тут, глазки закатывала, заигрывала, прижималась всеми выпуклостями». «Угу. Прижаться Миране было чем. Невысокая, в теле... но в то же время и не толстая, с весьма пышной грудью и широкими бедрами. Вот так просто мимо не пройдешь. Впрочем, как по Игорю, так все же на любителя. Я слышал другое, иначе трогать не стал бы». «Да какая баба говорит «да»? Они же все до последнего толдычат «нет», а сами вцепятся мертвой хваткой, и не вырвешься». «Вот и не вырывайся. Посиди тут, пока я свою начальницу позову. Мирана, стой рядом». Попробуешь его развязать, с позором домой отправлю. Все, я скоро. Оно, конечно, какая Михайлова ему начальница, но она лучше ориентируется в местных реалиях. Его дело охрана и оборона, все остальное ее епархия. Вот пускай и разруливает. Не то он тут такое устроит, что, глядишь, еще и непоправимый вред авторитету агентства нанесет. А оно ему надо? «И кто у нас тут?» – полюбопытствовала Михайлова, подходя к дереву. Мужчина невысокого роста и крепкого сложения уже стоял на ногах с заведенными за ствол руками. При этом имел суровое выражение лица, словно партизан на допросе. Хотя принято считать, что те по большей части молчали. Этот же распылялся и грозился всеми карами. Игорь слушал этот спич, находясь в стороне. Нужно же было восстановить освещение. Неизвестный поступил просто, встал на цоколь, ухватившись за отлив окна, и перекрыл вентиль горелки. Бородин проделал все с точностью да наоборот, благо спички у него всегда были с собой. Вроде и не курит, но с местным газовым освещением с огнем не расстается. Зажигалку бы, да они тут не водятся как класс. «Я надеюсь, вы и закончили?» Когда мужчина наконец выговорился, спросила Алина Витальевна. «Тогда, если позволите, я попрошу вас вести себя потише. Не хотелось бы поднимать скандал». «Скандал?» – нарочито громко произнес мужчина. «Я вам устрою скандал!» А вот это едва не крича. Игорю отчего-то шума не хотелось, но не любил он все эти взаимные обвинения и разборки. Поэтому без затей, но и не очень сильно ткнул пленника в солнышко, так, чтобы прикрутить малость громкость. «Благодарю вас, Игорь Юрьевич. Уважаемый, я вижу, вас отличает как невероятное красноречие, способное вскружить голову первой попавшейся девушке, так и беспросветная тупость. Итак, объясню, что тут происходит. Игорь Юрьевич, справедливо полагая, что на нашу подопечную напали, заступился за нее. И вы должны быть благодарны за то, что он не стал вызывать милицию, что в тупости своей сейчас пытаетесь сделать вы сами». «Ваш наемник без причины оглушил меня, разоружил, связал и еще только что ударил», все же, не поднимая голос, произнес мужчина. «Может, объясните, за что я должен быть ему благодарен?» «Не наемник, а компаньон. Согласитесь, большая разница. Это во-первых. Во-вторых, появись здесь милиция, и Игорь Юрьевич озвучил бы именно эту версию. Он ведь и впрямь подумал, что вы ее насилуете». «А вот она сказала бы совершенно другое», с издевкой кивнув в сторону Мираны, ответил мужчина и потребовал, вновь повысив голос. «Развяжите меня!» Мирана полностью подтвердила бы версию Игоря Юрьевича. «Не надо на меня так смотреть, она сделала бы это из страха, но не перед нами, а за свою репутацию. Вы, конечно, сумели вскружить ей голову и увлечь в темный уголок, но посмотрите на нее. Вы видите хоть каплю сочувствия к вам?» «Нет, она вообще о вас не думает, ее волнует только ее собственная репутация. Вас она уже забыла. Так что попытка изнасилования со всеми вытекающими». «Ты сдурела?» – вновь дернулся мужчина. «Да за это и вздернуть могут!» «Могут», – совершенно спокойно согласилась девушка. «Но у нас-то такой цели нет. Я просто объясняю вам, что не в ваших интересах поднимать шум. Теперь, я надеюсь, вы все поняли?» «Итак, кто вы, где проживаете, чем занимаетесь? Кто может подтвердить вашу личность?» «Вершинин Василий Григорьевич. Попал сюда в прошлом году. 2 месяца как дембельнулся. Работаю слесарем в механических мастерских». «М-да. Слышать от мужика хорошо за 30 о том, что он 2 месяца как дембельнулся, было, мягко говоря, странно. Но таковы реалии этого мира, и Невьянского княжества в частности. Каждый мужчина, принимающий гражданство, невзирая на возраст, должен был отслужить в армии ровно год. Кстати, женщины проходили 2-месячные курсы по обращению с оружием и курсы медицинских сестер». «Игорь Юрьевич, развяжите его, пожалуйста, и верните все его имущество», – наконец попросила Михайлова. Игорь восхищенно ухмыльнулся. «Вот что за девушка? Только что была в роли расчетливой стервы, и вот уже мягкая и покладистая. И Бородина она именно попросила, а не приказала. Причем так, что никакого желания противиться ее просьбе». «Итак, Василий Григорьевич, если вы не хотите, чтобы у данного происшествия были какие-либо негативные последствия, Советую вам помалкивать об этом». Наблюдая за тем, как мужчина рассовывает по своим местам револьвер и пару ножей, ровным тоном произнесла Михайлова. «А если у нас с Мираной любовь с первого взгляда?» «Никаких проблем. Завтра мы уезжаем в командировку и вернемся через несколько дней. Вы можете встречаться с Мираной на территории пансиона, общаться, узнавать друг друга получше. Если посчитаете, что вы пара, то мы с вами отправимся в банк, где вы оформите брачный кредит. После того, как деньги окажутся на моем счету, вы сможете официально оформить отношения». «То есть это не бред? За ваших баб действительно нужно платить? Вы что, сутенеры?» «Со словесами поаккуратнее, не то можно и пары-тройки зубов не досчитаться. А со стоматологами тут полная беда», – покачал головой Игорь. «Не надо путать мое брачное агентство и пансион с борделем Болотина. Между нами нет ничего общего. Он связан с бандитами и выкупает у них похищенных женщин. Я привожу девушек в Невьянск на сугубо добровольной основе». «Но все одно берете за них бабки. Причем немалые. Сколько там? Мне пели что-то про 200, – язвительно произнес мужик. «Но надо же, сколько в нем наглости и желчи. Никак не унимается. Бородину даже пришлось перебороть желание разок приложиться к этому индивиду. 2 раза. Лучше 3. Жаль, пока нельзя». «Правильно напели. Брачный кредит составляет 200 рублей», – подтвердила Алина Витальевна. «А если у нас все по любви, тогда как быть? Вот воспылал я к ней любовью, и она не устояла. Сами все видели. Давайте сейчас без версии для ментов. А так, по чесноку». «Да не вопрос», – легко согласилась Михайлова. «Любовь вообще святое чувство, и прийти может только, когда ее совсем не ждешь. Но тут ведь какое обстоятельство? Меня зовут Алина Витальевна, а не мать Тереза. Я, конечно, занимаюсь благотворительностью, в частности, воспитываю 12 сирот. Но создание новых семей – это моя работа. Я сваха, а не сводня и не мамка». «И что, вот так встанешь на пути счастья своей подопечной?» «А вы уверены, что являетесь ее счастьем?» – не без иронии поинтересовалась сваха. «А вдруг?» «Так не вопрос. Завтра мы отбываем на ее родину, отвезем ее обратно в отчий дом. А вы собирайтесь следом за своей большой и чистой любовью». «Алина Витальевна, вы уж простите, но я правда не понимаю, чего вы с ним рассусоливаете», – начал терять терпение Игорь. «Мужик, тебе налево, нам направо. Откроешь рот о случившемся – получишь море неприятностей. Причем, заметь, по закону. И насколько я помню, у этого преступления срока давности не существует. Ты потом уточни, не поленись. Все, пошел». Вершинин окинул Бородина и Михайлову злым взглядом, сплюнул и, развернувшись, зашагал в сторону тротуара. Дошел до фонаря, оглянулся, что-то громко, но неразборчиво пробурчал, чертыхнулся и, сунув руки в карманы, решительно зашагал прочь от клуба. «Игорь Юрьевич, напрасно вы так. А вдруг между ними и впрямь пробежала искра? Просто далеко не все мужчины готовы по факту покупать себе жен. Как, впрочем, и далеко не все женщины готовы выйти замуж за толстосума». «Ну, местные-то подобных предрассудков лишены», – с уверенностью возразил Игорь. «А я вот не была бы столь категорична. Тут порой такие страсти полыхают, что Шекспир нервно курит в сторонке». «Даже так? Уж поверьте». «Верю, Алина Витальевна. Ладно, пойдемте, что ли. Дискотека скоро закончится, да и Мирана стоит, ничегошеньки не понимает». «Вы идите, Игорь Юрьевич, а мы с ней погуляем по скверу, поговорим. Я объясню ей суть дела. Тем более вас вроде бы ждут». Сказала будто бы ровным, ничего не выражающим тоном, но... Вот провалиться ему на этом самом месте, если она не испытывает к нему симпатии. Да только и он не мальчик, играть в какие-то там игры. Разберется сама? Вот и прекрасно. А его ждет Настя. «Ты куда запропастился?» – встретила его девушка, попыхивая тонкой папироской с ароматным табаком. «Да так, форс-мажор. Но теперь полностью свободен. Пошли». «Ты подумай над моим предложением. Там реально поднять несколько тысяч. До места 400 км. Маршрут я помню. 3 дня добежим. Так что как раз успеем вернуться к следующему вашему рейсу за невестами». «Я подумаю», – внимательно глядя в глаза девушки, заверил Игорь. «Вот и подумай. А что до... знаешь, Алинка, она со странностями, но я ей дорогу перебегать не стану». «Да не злись ты. У самой облом. Знаешь, как говорят, уж лучше уж никак, чем вместе с кем попало». «Надеюсь, я никто попала?» – угрюмо ухмыльнувшись, не удержался от вопроса Бородин. «По всему выходит, Игорёк, ты то, что надо. Но не судьба». Раздельно и с явным разочарованием произнесла Настя.